Еще раз внимательно осмотрев территорию и убедившись в том, что поблизости нет каких-либо тварей, Горзу быстро начал передвигаться по ней. В первую очередь его беспокоило то, чтобы у него под ногами не появилось какого-нибудь травяного коврика. Он уже сталкивался с таким монстром. С виду обыкновенная трава. Даже если присмотреться в магическом диапазоне. Только вот она очень любила подзакусить тем идиотам, который остановится на ней на отдых. Аккуратно посматривая под ноги, парень дополнительно разыскивал то, что можно было там найти. Артефакты. Его интересовали различные камушки. Даже листики. Все это могло стоить некоторых денег. Не сильно дорого, конечно, но по крайней мере заработать на жизнь можно было. Кто-то сейчас наверняка бы вспомнил о том, что у молодого дворянина и так хватало денег на жизнь. Но вы не забывайте при этом, что все эти ингредиенты могли бы ему позже пригодиться, если, например, он захочет что-нибудь создать, или же использовать эти ингредиенты для какого-нибудь ритуала. Молодой дворянин не чурался того, что ему, возможно, придется использовать самые невероятные предметы или же какие-нибудь ингредиенты для создания каких-нибудь артефактов. Ведь он уже понял силу и могущество вещей, которые имели в себе магическую составляющую. Горзу до сих пор не мог забыть те соревнования, которые устроили между собой гвардейцы императора и его придворные маги. Маги утверждали, что эти боевые жезлы, которыми сейчас вооружали гвардию, ни на что не способны. Опытный боевой маг легко мог победить того, кто вооружен подобными артефактами. Каково же было их удивление, когда один гвардеец, который не был знаменит большими магическими способностями, с помощью двух таких артефактов буквально уничтожил защиту трех магов огня и смел их со своего пути. И это всего лишь один гвардеец. Один. Вооруженный всего двумя такими жезлами. Так что теперь даже придворные маги настаивали на том, чтобы иметь в своем распоряжении хотя бы парочку таких жезлов. Кто знает, с чем придется им столкнуться во время своей службы. Именно это знание и подтолкнуло молодого дворянина к мысли о том, что у него всегда с собой должно быть несколько подобных артефактов. Конечно, их можно было перезаряжать. Но проблема в том, что тебе могут просто не дать возможности перезарядить тот же самый жезл во время боя. А значит, нужно иметь возможность сражаться. И сражаться так, чтобы не было у противника возможности загнать тебя в угол. Слишком уж хорошо в последнее время молодой человек усвоил все эти нюансы. И поэтому у него под рукой всегда был целый запасник самых различных артефактов. Некоторые, в которых он еще не сильно хорошо разобрался, парень просто убирал подальше. Некоторые из этих артефактов могли быть очень опасными. А полностью не имея возможности контролировать подобный предмет, молодой дворянин просто не желал рисковать. Это было бы глупо, зная то, что ты таким образом можешь только навлечь на себя очередную беду. Так что пока что ему приходилось некоторое время обходиться без них. Кроме того, парень сам был довольно неплохим артефактором, а значит мог создавать собственные артефакты, с помощью которых у него была возможность побеждать врага. Конечно, кто-то мог бы сказать то, что молодой дворянин должен сейчас себя ощущать непобедимым и способным на все. Но Горзу отлично понимал то, что таким образом он может только зазнаться и наделать множество глупостей. Его учили в школе ласки тому, что надо всегда учитывать то, что противник может иметь самые невероятные способы для нападения, а значит всегда сможет нанести удар, которого ты просто не ожидаешь. Исходя из этих знаний, парень всегда относился к своим врагам так, как будто сражается с тем, кто может легко и просто его победить. Поэтому победа, которая ему давалась гораздо легче, чем он рассчитывал, всегда будет считаться более заслуженной. Он же не оскорбил противника тем, что недооценил его. Наоборот, Горзу отнесся к нему с уважением и посчитал, что этот противник может справиться с десятком таких, как он. Поэтому и сражался в полную силу, аккуратно перебегая от камня к камню,